Глава 26. Так как прошлые выходные я была в депрессии и почти два дня пролежала в позе эмбриона, на эти у меня намечались грандиозные планы. Пора двигаться дальше, сосредоточиться на учебе и растущем организме. К тому же через 10 дней будет осенний бал-маскарад в честь праздника Единства. Этот праздник отмечали во всем Этуме и гуляли всю неделю. Но у нас, адептов, такой роскоши, естественно, нет. Только один день. Бал и все. Дальше учеба. Праздник Единства был создан больше 300 оборотов назад тремя нынешними правителями Этума. Они, наконец, решили все свои разногласия, сели за стол переговоров и подписали трехсторонний пакт о ненападении и взаимоподдержке. В честь этого и организовали массовые гуляния, которые длились неделю. Вот с того самого времени все жители Этума празднуют сию торжественную дату. Рабочим дают выходные и праздничные выплаты. В крупных городах проводятся масштабные ярмарки с народными гуляниями. А в Гарден приезжают правители соседних королевств, и Аринель Справедливый устраивает дорогим гостям незабываемые каникулы. В академию же приезжали адепты и магистры из соседнего государства и проводили бал-маскарад. На балу две академии могли познакомиться друг с другом и пообщаться. Существа этого мира показывали свою толерантность друг к другу. Сразу после праздника можно было подать документы на обучение по обмену и перевестись в Академию к драконам. Но я не планировала менять альма-матер, даже несмотря на то, что большой компанией друзей не обзавелась. У меня была Гала, Кайль и троица великовозрастных учителей. Остальные однокурсники настроены враждебно к моей персоне. Их понять можно. Нестабильная беременная полукровка, которая постоянно норовит покалечить их и перетягивает все внимание главного красавца и учителя по стихийной магии Кая. К тому же молодые девушки так и не простили мне котелок с приворотным зельем, в котором после меня плавали не только шалфей и листья базилика. Уж не знаю, на кого они хотели применить это варево, но беднягу явно уберегла. Хоть от зелья эффект недолгий, все же это принуждение. Никто не заслуживает быть чьей-то марионеткой. Так вот, сегодня я собралась посетить деловой дом. Опять перекинуть счет из Шардиса в Авел. После банка по планам прогулка по магазинам. У меня чрезвычайно мало вещей, а вчера раздали первую стипендию. Целых 30 ценгов. Сразу после завтрака, расставив приоритеты, пошла их исполнять. Вот только не успела выйти даже с территории академии. Остановилась как вкопанная. И смотрела на двух идущих рука об руку существ. Со всех ног бросилась к ним и чуть не налетела на свою старушку. Вовремя одернула себя в шаге от нее. «Здравствуйте, госпожа Люция!» Бормочу, сдерживая магию. Хорошо Хакон рядом, гасит бушующую силу. «Ты больше не работаешь на меня? Какая я тебе, госпожа?» Фыркает женщина. «Ты ее похитил?» Выпаливаю совершенно не то, что хотела. «Такую похитишь!» Закатывает глаза дракон, а я, охнув, замолкаю. Эта женщина просто обняла меня крепко. «Я очень рада вас видеть. Простите, что сбежала и бросила вас», — шепчу, сглатывая слезы. «Ни в чем тебя не виню, дочка», — отвечает Люция и отпускает меня. Выпрямляюсь, улыбаюсь Хакону и гашу очередные порывы. Хочется его обнять и расцеловать. «Райлан, то есть граф Бетфорд, знает, где вы? Он запретил вас беспокоить». «Он считает, я отдыхаю в пансионате в Килмарке». Отмахивается Люция. «Не волнуйся раньше времени. Я связалась с ректором, и он выдал пропуск». «О боги, Люция! Райлан меня убьет и вас убьет!» «Пусть для начала найдет». Фыркает женщина и, подхватив Хакана под локоть, выпрямляется, показывая прямую, совершенно не старушечью осанку и выправку. «Ты куда-то уходишь?» — спрашивает, прищурившись, Хак. «Да, по делам в город собиралась, но теперь уже пойду позже». «Почему позже? Мы можем вместе сходить, хоть ножки разомну, а то из меня за эту луну совсем калеку сделали. Вы можете идти, лорд». Отбревает моя старушка драконьего принца. «Вместе пойдем», — заявляет мужчина. «Зачем? Я всего-то в деловой дом и по магазинам. Скоро же маскарад, хочу выбрать наряд». Пытаюсь остановить поезд, который без меня уезжает. «Не спорь. Пойдемте. Через портал быстрее будет и экономичнее». Обрубает этот командир. Вздыхаю. Когда прав, тогда прав. Предлагаю руку помощи своей хитрой старушке, и мы идем в административную часть. Чую, выйдет мне боком ее прибытие. Райлан же опять всех собак на меня спустит. Уф. «Люция, может быть, вы в пансионат вернетесь?» Предлагаю, ни на что не надеясь. «Я очень рада вас видеть, но не будем усложнять и без того сложную ситуацию». «Там скучно», — отмахивается старушка. «Не волнуйся. Райлан до самого праздника единства не хватится. Шкатулка-артефакт при мне. Если явится раньше времени, скажу, что в столицу подалась, посмотреть, как разукрашивают к празднику город». «Так на чем мы остановились, ваше высочество?» Люция теряет ко мне интерес и переключается на Хакана. Тот морщится, явно вспоминает их разговор. «Да, хотел познакомить вас с побратимом. Он прочтет ваши воспоминания о Карлоте, если вы, конечно, не против». «Конечно, не против. Эту паршивку обязательно нужно найти». Соглашается Люция. «И у меня встречное дело к вам, лорд». «Просто Хакан. Мы же уже договорились», — перебивает драконий лорд-принц. «Я иду рядом, но совершенно не понимаю, зачем Айсу информация про Карлоту. Неужели он ее ищет? Его Райлан попросил? Или это инициатива демона?» «А что случилось с Карлотой?» Перебиваю я двух увлеченных существ. «Она сбежала из графства», — отвечает Люция. «Я была в госпитале. Райлан приехал сразу же ко мне. Думал, она придет добить, и спешно увез». «Почему она хочет вас убить?» «Понятия не имею», — пожимает плечами женщина. «Вы вспомнили тот вечер?» Шепчу, смотря как Хакан настраивает портал. «Да, и рассказала Райлану. Он не винит тебя ни в чем». Люция хлопает по руке и грустно улыбается. «Он слишком гордый». «Не надо, не начинайте этот разговор». Прерываю старушку. «Как бы сложно ему ни было, в прошлом он отверг меня. Нас. И я не хочу бередить эту рану». «Хорошо». Соглашается Люция. Мы совершаем переход и выходим на многолюдной центральной площади. Тут и там снуют рабочие, разукрашивают столицу к будущему празднику. Расставляют деревянные будочки для будущей ярмарки. Вешают магические огоньки, флаги, знамена королевств. Украшают цветами и вьющимися лианами фасады зданий. Строят помост для будущих представлений. В общем, работа кипит. В первую очередь мы заходим в деловой дом. И то ли в Авеле налажена банковская система лучше, чем в Шардисе, то ли все дело в Хакане, а может, это моя бабуленька удачливая, но счет мне восстанавливают за считанные минуты. Улыбчивый эльф протягивает выписку со счета и спрашивает, будет ли снятие или пополнение. а я удивленно таращусь на совершенно другую сумму. «Вы уверены, что это мой счет?» — бормочу. «Просто тут сумма совершенно другая». «Сейчас уточним». Спокойно кивает мужчина, открывает тяжеленный талмуд, выписывает в свиток мои данные и отправляет через шкатулку артефакт очередной запрос. Через пару минут приходит ответ и подтверждение, что счет мой, ошибок никаких нет. К конечному итогу минут через 15 разбирательств выясняется, что счет пополнил Райлан и внес он мою заработную плату. И вот только не за две луны, а за год. Словно мне от Амалии плевка мало было. «Сделайте возврат всей суммы!» Цежу, еле сдерживая гнев. Понимаю, что поступаю глупо. Эти деньги можно было потратить на ребенка в будущем. Но я не хочу брать его денег. Не хочу знать, что он просто откупается деньгами. Эльф кивает, и на этом мы расстаемся. Я выхожу из банка оплеванная. Не слышу, что мне говорит Люция, не вижу тревожных взглядов Хакона. Уже даже гулять по Гардену не хочу. «Вы можете передать Райлану кое-что?» Поворачиваюсь к Люции. «Конечно», — кивает она с готовностью. «Пусть засунет свой титул и деньги в свою снобскую задницу. И еще, будьте так добры, признайтесь ему, что это вы подменили зелье. Мне от вашей семьи ничего не нужно». «Какое зелье?» — удивляется старушка. «То от нежелательной беременности». «Ты беременна?» Ахает Люция и, покачнувшись, оседает. Но ее успевает подхватить Хакон. «Райлан знает?» «Он не сказал?» Удивляюсь теперь уже я. «Как же так? Наш благородный сыночек скрыл от матери такое событие? Явно знал, что не одобрит его поведение Люция». «Нет. Он вовсе не хочет говорить о тебе», — бормочет старушка. «Конечно, не хочет. Думает, я охотница за его приданым». Получается грубо, даже с рыком, не свойственным мне. Сжав кулаки, отхожу подальше, так как магия снова вырывается из-под контроля. Хакон усаживает Люцию на скамью и подходит ко мне, берет за руки. Тяну его на себя, прячу лицо на груди и обнимаю за торс. Мне просто нужно что-то большее, чем просто держание за руки. Нужен кто-то, кто укроет меня от боли очередного разочарования. И Хак обнимает в ответ, растирает спину, забирает мою магию себе и дарует чувство защищенности и надежности. «Не плачь, маленькая», — шепчет этот ледяной принц. «Не плачу». Глухо отвечаю, вдыхая морозный запах и расслабляясь. С беременностью я стала очень чувствительна к запахам, и единственное, кто нравится моему обонянию, это троица. Их хочется нюхать постоянно. Я, конечно, слышала, что некоторые чокнутые беременные ходят нюхать асфальт или выхлопные газы, а у меня вот желание нюхать высших демонов и одного ледяного дракона. «Вот и хорошо. У тебя все наладится, а я буду рядом. Помнишь?» Улыбается Хакон. «Не вижу. Просто знаю. По тембру». Слух, похоже, тоже из-за беременности стал чувствительным. «Сейчас съедим по ледовому шарику и выберем тебе костюм на бал. Ты уже решила, кем хочешь быть?» «Холодным сердцем». Выдыхаю и отстраняюсь. Хватит обнимашек. «А в ледяной короб залезешь опять?» Фырчит дракон. «Нет». Смеюсь и тяну его к задумчиво сидящей в стороне старушке. Мужчины рассказали, что я не только госпиталь заморозила, но и себя поселила в коконе изо льда. «Простите, Люция, не нужно было на вас срываться». «Я передам твое послание Райлану». Кивает женщина и встает. «Не переубеждаю. Пусть передаст». а Хакан ведет нас к ларьку с мороженым и разряжает гнетущую обстановку, развлекая Люцию. Мы гуляем по площади втроем. Угощаемся ледовыми шариками. Я же мысленно возвращаюсь к точно такой же прогулке, только по Шардису. Только между нами с Люцией шел один красноволосый граф. Галантно ухаживал, вовлекал в беседу, интересовался мнением. Мне грустно. Очень. Хочется вернуться в комнату и закрыться от этого мира. Но вместо этого я улыбаюсь широко и бодро развлекаю Люцию. К обеду мы возвращаемся в академию. Хакан предлагал померить пару платьев на бал, прицениться, выбрать. Отказалась под предлогом общего недомогания. Он и отстал. В срочном порядке транспортировал нас в общежитие и попросил немного подождать. Обняла свою старушку, поблагодарила, что она пришла. Я очень рада ее видеть, несмотря ни на что. Никогда не откажусь от нее, ведь она будущая бабушка. Женщина даже расплакалась и обещала, что все у меня наладится, а Райлен поймет свою ошибку. Понять, может, и поймет, но вот вместе нам уже не быть. Охладела, остыла, переболела. Вру, но так легче. Оставшись одна, я принимаю ледяной душ, переодеваюсь обратно в форму и снимаю перчатки, чтобы превратить комнату в ледяной бункер. Мой личный склеп. Заворачиваюсь в одеяло и ложусь, смотря на очередную фигурку изо льда. До вечера никуда больше не выхожу. Да уж, очень продуктивно пролетел выходной. Сама себя в очередной раз загнала в депрессию. На ужин не спускаюсь. Не хочется есть совсем. Но обо мне не забывают. Хакан уверенно распахивает дверь и ломает ледовую корочку. Хмуро осматривает меня и качает головой. «Вставай!» — приказывает он, нависнув. «Оставь меня, старушка, я в печали!» — ворчу я. «Я тебе кое-что принес». «Ужин?» «Есть хочется, но идти в столовую не хочется». Откидываю одеяло и сажусь. «Поужинаем на полигоне, но позже». Хакан показывает на коробку на соседней кровати. «И что там?» Недоверчиво осматриваю прямоугольный короб. «Холодное сердце», — хмыкает он. Спрыгнув, подхожу ближе и открываю крышку. Недоверчиво перевожу взгляд на Хакана и прищуриваюсь. «Это подарок от Галы». «Врешь!» «Надо же, ментальность магистра Ди сработала. Я точно определила, что он врет. И даже не знаю, как у меня это получилось». «Ладно, от меня». Вздыхает, закатывая глаза, дракон. «Но обратно не приму». «Это очень щедрый подарок. И откуда ты вообще узнал, что такое холодное сердце?» «Поспрашивал». Пожимает плечами мужчина. «Примеришь, позови. Хоть гляну на тебя в платье». Хакан ушел 5 минут назад, а я все еще таращусь на закрытую после него дверь. Что, блин, черт возьми, все это значит? Демоны знают, кто такая Снежная Королева. Дракон, кто такая Эльза? Или наши книжки как-то попали в Итум? Я же как-то сюда попала? Значит, вполне возможно, что еще кто-то попал и рассказал им о других мирах. Поэтому, наверное, и троица спокойно отнеслась к моей иномирности. Нужно их допросить. Опускаю взгляд на льдисто-голубое платье. Провожу рукой по легкому, чуть мерцающему материалу. Ладно, примерю, но Хакану не покажу. Пусть ждет бала. Скидываю форму и облачаюсь в это нежное чудо с открытыми плечами и длинными рукавами. Платье село точно по фигуре, и шлейф красиво сверкает, словно действительно на нем запечатлены капельки льдинок. К платью шли еще перчатки, на ощупь похожие на те, что я сейчас ношу. Наверняка тоже зачарованы. И туфельки на шпильке почти ледяные. Прямо все подобрано удивительно точно. Со вздохом переодеваюсь обратно в форму, убираю платье в коробку и открываю дверь. Хакон тут же разворачивается, и я прямо вижу его разочарование. «Спасибо, Хакон, но я его не приму». «Почему?» «Потому что не хочу менять наши отношения, а такие подарки обязывают. Тяну дракона из комнаты, хочу поесть уже и закончить этот разговор». «К чему? Разве я что-то прошу взамен?» Удивляется Хак, тормозя перед поворотом. «Не просишь. Но ты лорд и мой учитель, еще и принц». «А еще твой страж и защитник», — дополняет дракон. «Вот именно. Ты и так делаешь для меня столько, что мне с тобой век не расплатиться. Связал нас, еще и ребенка подпитываешь, хотя от него даже родной отец отказался. Даже ночуешь на соседней кровати, чтобы мне вдруг плохо не стало. Ты замечательный во всех смыслах. И я просто не понимаю, зачем? Зачем лорду Севера связывать себя с полукровкой? К тому же с чужой душой?» Хакон молчит, сжимает зубы, показывая желваки, и дышит злобно. Цокнув, дергаю плечом и иду вперед. «Ты сердце дракона», — заявляет мужчина. Торможу у лестницы и, прищурившись, разворачиваюсь всем корпусом. «Отличная шутка, Петросян иномирный. Я тебя не выбирала». Цежу сквозь зубы, не замечая, как вырывается сила и покрывает перила коркой льда. «Я подожду», — спокойно подмечает Белоснежка и, перехватывая конечности, кладет их на грудь, впитывая мою магию в себя и, прикрыв глаза, глубоко вдыхает. Под ладонями грудь вибрирует, и раздается тихий рык дракона. «Но я полукровка!» Уже спокойнее бормочу и руки отнимаю. «И я. Так что ты еще из сокровища демона?» «Ты уж определись, сердце или сокровище?» Фыркаю и продолжаю спуск по лестнице. «Определился. Ты — сокровище ледяного дракона», — шепчет в ухо обольститель и, перепрыгивая ступени, отрывается вперед.